Глава 22. Семенов. «Ну, что молчишь? Говори, кто тебя наставляет относиться к службе с прохладцей!» Фон Шпинн смотрел на сжавшегося агента строго, но без жесткости. «То не знаю я», — начал плаксиво Сурков. «Вроде никто. Просто говорят, мол, мало платят. Мы тут надрываемся, животы рвем, жизнью рискуем, а у нас дети малые, а благодарности никакой». «Можешь не продолжать! Это Семенов», — сказал начальник сыскной. «Почему вы так думаете?» — спросил удивленный Кочкин. «Только у него есть малые дети». «А ведь верно! Как мы его на службу взяли, так и началась эта чехарда. Появились недовольные, стали плохо работать. Вот хороший агент был», — фон Шпинн указал на Суркова. «Учитывая его небольшой опыт, я бы даже сказал, замечательный. Однако не прошло и нескольких месяцев, как он испортился. Службу по боку! Деньги давай! Да и ты тоже! Роптать начнут! А ропщит только один человек — Семенов! От него и вся эта зараза идет!» «Но Семенов хороший агент», — возразил Меркурий. «Он потому и хороший, что вокруг себя собрал тех, кто работать не хочет. Ленится. На этом фоне он будет не просто хорошим, а прекрасным. Хитрый. Других подначивает, а сам ко мне не приходит. На это только дурак способен. Или вот одураченный». Фома Фомич мотнул головой в сторону Суркова. «Ну что сидишь? Иди и помалкивай о нашем разговоре. Узнаю, что болтал, на улицу выгоню с волчьим билетом!» «И что теперь?» — спросил Кочкин после того, как агент Сурков, пятясь, покинул кабинет фон Шпинна. «Семенова давай сюда». «Должен заметить, без него нам будет туго», — начал Меркурий, но Фома Фомич оборвал. «Ты так говоришь, потому что тоже стал жирком обрастать. Боишься работы прибавиться? Не бойся. Зови Семенова». Агент явился незамедлительно, среднего роста, проворный, только вошел и сразу к столу начальника. Тряхнул волосами цвета лежалой соломы и подобострастно уставился в глаза фон Шпинна. «Садись», — сказал Фома Фомич. «Да я постою». «Садись. Разговор у нас долгий будет». «А куда сесть, чтобы ничего у вас тут не замарать?» — заботливым голосом спросил агент. «Вот на этот стул», — указал начальник сыскной, а сам выразительно взглянул на Кочкина, мол, видишь, вьюн какой. «На этот?» «Да». Семенов сел. Руки смиренно сложил на коленях. В серых глазах сосредоточенное внимание. Фома Фомич, наблюдавший за ним, пришел к выводу, что все его поведение — фальшь, ничего подлинного, одна игра. Хитер и коварен. «Как живешь, Семенов?» «Да, слава богу, хорошо. Вот, работа есть. А что человеку еще надобно?» «Ну, помимо работы, человеку еще многие вещи надобны», — подражая агенту, сказал фон Шпинне. «Значит, ни на что не жалуешься. Все хорошо. А другие жалуются. Говорят, платят мало. Работать заставляют много. Спасибо не услышишь от начальства». «А я так не думаю. По мне хоть какая работа, лишь бы была». «Ты хочешь сказать, что у тебя сейчас хоть какая работа?» — чуть повысил голос фон Шпинна. «Нет, нет», — заторопился агент. Да так сильно, что слова стали застревать в горле, и он поперхнулся. «Вот тут, пожалуй, он искренний», — мелькнуло в голове начальника сыскной. «Да ты не спеши, не спеши. Еще будет время спешить. После... Когда я тебя выгоню на улицу?» «За что, ваше высокоблагородие?» Семенов, подавшись вперед, стал на колени. «Не губите! У меня ведь дети малые!» «Дети малые!» Фон Шпинн поднялся и подошел к агенту. «Ты мне здесь, богомольца, не разыгрывай! Встань и садись на место! А теперь слушай меня! Слушай внимательно! Вся гниль в сыскной от тебя идет! Я это знаю, не спорь! За тобой все повторяют, что работы много, а платят мало! Это ты вдохновитель всего брожения в мозгах агентов! Да я ведь просто болтал, без злобы! Нет! Ты внушал! И поэтому у нас теперь, что не агент, то тряпка! Работу делают плохо, следят невнимательно, обнаруживают себя. А все потому, что когда нужно о деле думать, думают совсем о другом. Не выгоняйте меня. Ваше высокоблагородие, я за вас молиться стану. — Молиться станешь! Да услышат ли там? — начальник поднял глаза к потолку. — Твою молитву! — Услышат. Обязательно услышат, — стал заверять Фомуфа меча агент, да так горячо, что складывалось впечатление, будто у него там, наверху, есть знакомые. — Ты, Семенов, хитер, изворотлив. Можешь врать, глазом не моргнув. Можешь притворяться, а для достижения цели унижаться. Все тебе нипочем. Очень много хороших качеств. Да-да, не смотри на меня так недоуменно. Все эти качества хороши, но не в обычной жизни. Там это пороки. А в полиции, правда, с одной оговоркой, все они как оружие. Но использовать их нужно исключительно в направлении преступников, а не своих товарищей, как это делаешь ты. Не спорь. И не смотри на меня так. Жену свою гипнотизируй, а не меня, понял? — Так точно, ваше высокоблагородие. — А то зыркает он сидит. Я тебе не бабка на базаре. Со мной ухо держи востро, а то и не заметишь, как без головы останешься. Зло проговорил начальник сыскной и снова сел на свое место. — Значит, не выгонять тебя? — Да, ваше высокоблагородие, не выгоняйте. Я вам еще сгожусь. — И чем же ты мне можешь сгодиться? — Я выслежу того, кто приходил к Новороновскому. Едва агент это проговорил, как начальник сыскной быстро повернулся к Кочкину и приказал. — Суркова сюда, немедленно! Меркурий умчался, и уже через несколько молчаливых минут в кабинете фон Шпинна появился испуганный Сурков. — Я что тебе сказал, сын Иуды, когда ты уходил? Начальник выбрался из-за стола и пошел агенту навстречу. Двигался медленно, осторожно, точно готовящийся к прыжку леопард. Агент попятился и прижался к двери. Глаза его бегали из стороны в сторону. Было видно, не помнил он слов фон Шпинна. — Я же предупредил тебя, — продолжил Фома Фомич, подходя вплотную к Суркову, — чтобы ты ничего никому не говорил. — Я никому. — Как никому? — А ему? Начальник сыскной указал пальцем на Семенова, тихо сидевшего на стуле. — Ты ему рассказывал? — Ну, он же свой. — Да нет в таких делах ни своих, ни чужих! — Если тебе сказано никому, значит, никому! Фома Фомич говорил звонко, так звонко, что после каждого произносимого им слова Сурков болезненно морщился. — Ты же нарушил приказ! Я бы мог простить тебе лень! Нерасторопность, недоумие. Но невыполнение приказа я тебе простить не могу. Все, иди. А это, иди, и чтобы я тебя больше не видел. Теряясь в догадках, что с ним будет дальше, Сурков покинул кабинет. Фома Фомич проводил его презрительным взглядом и снова повернулся к Семенову. Так ты говоришь, сможешь выследить того, кто приходил к Новороновскому. Продолжил он спокойным голосом, точно и не делал никому никакого нагоняя. — Этого мало. — А что я еще должен сделать? Вы только скажите, я тотчас же, я сразу... — Работать не любишь? — задал фон Шпинна странный вопрос. Меркурий удивленно взглянул на своего начальника. — Люблю! — Врешь! Врешь ведь! — Ну и как мне после этого тебе верить, когда ты даже в простом пытаешься обвести меня вокруг пальца? — Ну так что, не любишь работать? — Нет, — ответил Семенов и опустил глаза. — Ну, наконец-то! Наконец-то ты сказал правду! — А откуда вы это знаете? — спросил Фому Фомича агент, не поднимая глаз. — Может, я и сейчас вру? — Может, ты врешь, чтобы мне угодить. Начальник сыскной в задумчивости вернулся за стол. Сел. — Но сейчас не об этом. Завтра в это же время я жду тебя здесь, у себя в кабинете. Ты мне сообщишь имя того, кто приходил ночью к Новороновскому, понял? Так точно, ваше высокоблагородие, понял. В таком случае не задерживаю тебя. Можешь идти. И напоследок. Всегда молчи о том, что говорилось в этом кабинете. Я молчок, вы только, ваше высокоблагородие, верьте мне. А я вас не подведу. Будем надеяться. «Иди!» Агент ушел. «Я не понял, что вы хотите сделать с Семеновым? Заставить выследить того, кто приходил к Новороновскому, а потом выгнать?» Чиновник особых поручений посмотрел на фон Шпинна. Да, я хочу, чтобы он выследил ночного незнакомца, не то мужчину, не то женщину. И это будет нечто вроде экзамена. А потом начальник сыскной замолчал, глядя куда-то в пустоту. — И что потом? — спросил Кочкин. — Потом посмотрим. Фома Фомич вздохнул. — Есть у меня одна шальная мысль — сделать его старшим над всеми агентами. — Это не ошибка? — Думаю, нет. На следующий день, в назначенное время, Семенов был в кабинете у начальника сыскной. Позапрошлой ночью, где-то в половине первого, в дом управляющего Новоароновского приходила, переодевшись в мужское платье, одна из протасовских приживалок. — Кто? — блеснул глазами фон Шпинне. — Руфина Яковлевна. Какие у приживалки могут быть дела с Новоароновским? Тем более ночью. — Они любовники. — Точно? — Точнее быть не может. Я это сам видел. — В окно заглянул, — пояснил агент. — А зачем она переодевается в мужское платье? — Не знаю. Возможно, для конспирации. Связь с евреем среди наших людей не приветствуется, вот она и прячется. — Но, может быть, помимо баловства у них и еще какие-то интересы друг к другу есть. — Не могу знать, ваше высокоблагородие. Тут еще наблюдать надо. Ведь в нашем деле главное не ошибиться. — Верно. Что прикажете делать дальше? Я должен знать как можно больше об отношениях протасовской приживалки и Новоароновского.